Глава 17. Виорика Мэтьюс. «Алир, я сильно напортачила и должна извиниться перед тобой», — честно сказала я, глубоко вдыхая, как перед прыжком в воду. «Я знаю, уже получил уведомление от Риатонов и Совета», — сменив улыбку с лукавой на грустную, сказал Алир. «Но зачем ты это сделала?» «Ты о чем?» — попыталась увернуться я. «Виорика, ты можешь при желании обмануть Намира и близнецов, но я уверен, что ты специально подтвердила свое желание связаться с Треем. Первый раз ты упомянула его случайно, но ты не так импульсивна, чтобы повторить ошибку. Может, ты не знала всех последствий, но действовала вполне осознанно. Так зачем?» – спокойно спросил блондин, заставляя меня покраснеть. «Что помешает Риатонам напасть на нас, когда мы будем беззащитными? Я понимаю, что много не знаю, но не хочу каждую ночь ждать, что нас просто перебьют. Если императорский круг так хочет доступа к твоим сокровищам, то пусть получит его. Таленору нельзя доверять, но из того, что я узнала от Реи, можно предположить, что он неплохой парень. Даже если он имеет не только физические недостатки, то все равно не может быть хуже этого засранца», — честно ответила я, правда, не упоминая о ценном совете Вейса. «Мне известно только то, что Трей был сильно травмирован при пожаре в день покушения на семейный круг Риатон, примерно 30 лет назад. Наследнику было к тому моменту около 3 лет. Если он получил сильные ожоги, то его Нум мог не справиться с ними. Нет ни одной записи или изображения его, но он стал автором 2 социальных проектов, которые не только принесли много пользы малообеспеченным гражданам Раалии, но и серьезно упрочнили положение его семьи. Ваши женщины достаточно глупы, раз сочли неинтересными Намира или Тайса с Вейсом. Может, принц опасается, что непривлекателен из-за простых шрамов?» – предположила я. «Конечно, ожоги оставляют жуткие отметины, над которыми не всегда властна медицина, но это всего лишь косметический изъян». «Я бы не рассчитывал на это, Виорика. Он старший из наследников императорского круга. Просто шрам не мог стать причиной для уклонения его от выполнения своего долга перед семьей. Они нашли бы женщину, которая примет его таким хотя бы один раз. Боюсь, даже потеря конечности не могла быть причиной, ведь есть вполне реалистичные протезы». «Тогда что могло стать причиной его затворничества?» – удивилась я. «Липкий страх стал одолевать меня. Мысль о том, что Таленор неспроста был так самонадеян, лишила меня уверенности в себе и своих силах. Неспособность создать свой круг или подтвердить брак», – угрюмо ответил Алир. «Ты думаешь, он лишился члена?» – прямо спросила я. «Это один из возможных вариантов», – согласился блондин, успокаивающе погладив мою спину. «Прости», – выдохнула я. «Я хотела нас спасти, а не подставлять». «Знаю. Мне стыдно, что я не нашел смелости поговорить с тобой на чистоту. Отец не смог решить проблему с замыкающим круг. Нам все равно пришлось бы пойти на этот шаг или столкнуться с последствиями. Ты права, мы не можем быть готовы к нападению круглосуточно, и любую охрану можно подкупить или вывести из строя. Трей может стать нашим спасением, но его братец никогда бы не передал доступ к нашим деньгам в его руки. Значит, нам нужно быть готовыми к тому, что он станет одним из нас. Ты и так спасла нас, когда остановила Таленора. Все могло быть еще хуже. Я не забыл, как и все мы. От перспективы жить с принцем меня передернуло, несмотря на то, что мое мировоззрение за последнюю неделю претерпело радикальные перемены от сдержанной в личной жизни девушки до владелицы мужского гарема, которая спокойно размышляет, с кем еще она переспит, с инопланетным калекой или его мерзким братом. От последней мысли я невесело усмехнулась, досадуя на свою глупость и распущенность. «О чем ты подумала?» – спросил Алир, внимательно разглядывая меня. «О том, что зря не согласилась на расстрел», – по крайней мере, сейчас не размышляла бы о том, с кем еще переспать, чтобы спасти вас. Это сумасшествие какое-то», — призналась я. Алир поднял мое лицо и внимательно заглянул в глаза. «Мне казалось, что мы более не вернемся к этому разговору, но раз тебе так тяжело принять реальность, то могу тебя заверить. Твой отказ никак не повлиял бы на исход нашего соглашения с маршалом Грейсом. У меня было разрешение забрать тебя силой, если ты все же попытаешься расторгнуть сделку. Просто этот пункт я не стал озвучивать, в надежде, что мы договоримся. Прости». Это я втянул тебя в свою жизнь, а она никогда не была простой, но мне нисколько не жаль. Я рад, что наш Ним тебя нашел, потому что сам я не смог бы отыскать такую Ваиру», — строго сказал Алир, не отводя от меня своих удивительных глаз. Его лицо приближалось медленно, заставляя предвкушать, каким будет поцелуй. Из всех мужей Алир был самым сдержанным и оттого непонятным для меня. В нем многое привлекало и смущало одновременно. Например, то, что выглядел он моим ровесником, но когда смотрел своим строгим, уверенным взглядом, то казался намного старше. Сначала я почувствовала его свежее дыхание, а потом прикосновение, такое же уверенное и властное, но не грубое. Он целовал меня так, как будто делал это всю жизнь и вполне имел на это право. Я не собиралась сопротивляться, наслаждаясь собственной слабостью. Жизнь вне устава корпуса мира оказалась слишком сложной. Там у меня были обязанности и миссии, в пределах которых я могла принимать решения. За ошибки был исчерпывающий перечень штрафов и взысканий. Здесь же само выживание превратилось в миссию, а еще они, мужья... Мне нужна была эта уверенность Алира, хотелось подчиняться ему и выполнять приказы, переложив ответственность за итог на кого-то другого. «Оголись для меня», — хрипло сказал Алир, проведя рукой в том месте, где ко мне прирос Ним. Я покорно выполнила это требование, наслаждаясь своим подчинением. Алир жадно разглядывал меня, лаская руками и губами все, до чего мог дотянуться. «Обопрись на кресло». Последовал очередной приказ, вызывая у меня мурашки предвкушения. Раньше я никогда не интересовалась подобного рода играми, но я много чего не делал раньше, а сейчас просто позволила себе отдаться и наслаждаться зависимостью от чужой воли. Став коленями на сиденье, я положила голову на спинку, удерживаясь за нее руками. В том, что я не видела действий Алира, как и в моей уязвимой и открытой позе, было какое-то запретное удовольствие. Каждое, даже самое простое, прикосновение было острым и обжигающим, как изощренная ласка. Уверенные руки и губы были беспощадны, заставляя вздрагивать и молить о большем, пока Алир не выполнил все мои пожелания. Я только цеплялась за мягкую синтетическую обивку, наблюдая за полетом Нериды, и сама улетала от наслаждения, громко выкрикивая имя мужа. Какое-то время мы просто молчали, содрогаясь от отголосков пережитого удовольствия, а потом, убедившись, что нашего присутствия в рубке не требуется, направились в каюту.